Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение девятого члена символа веры, веруя в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. В предыдущей беседе, продолжая рассматривать определение церкви, мы обратили наше внимание на четвертое изобразительное название – «Церковь есть стадо». Сегодня пойдем дальше и посмотрим на пятое изобразительное название – «Церковь есть виноградные ветви». Этот образ отличается от образа, о котором мы говорили в прошлой беседе, о пастыре и овцах, тем, что Иисус говорил к Израилю, а говоря о виноградной лозе и ветвях, Господь обращается к верующим. Иоанна 15 глава. Евангелие от Иоанна с 13 по 17 главу представляет особенный характер беседы Христа в горнице. Здесь представлены условия, которые будут преобладать после смерти Христа, после Его воскресения, после Его вознесения и после Пятидесятницы. Эта беседа, больше чем какое другое место Священного Писания, является ясной и дорогой вестью для верующих этого периода времени или диспенсации. Из этого мы можем заключить, что этот образ непосредственно относится и применим к верующим христианам. Здесь не говорится, что они были выведены из иудейства, а также не ссылки на их прежнее положение. Хотя на своем месте это представляет великую важность, однако в этом случае не представляет великой важности истина, что Израиль был виноградником Иеговы. Что Израиль был виноградником Господа Саваофа, читаем в книге пророка Исаии, 5 главе, с 1 по 7 стих. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал на нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, и он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, что я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его». Об этом также сказано в книге пророка Иеремии, 2 главе 21 стихе, пророка Осии, 10 главе 1 стихе, и Евангелие от Луки, 20 главе с 9 по 16 стих. Сомневаемся, что выражение «Я есть истинная виноградная лоза» предназначено быть в противоположность израильской лозе. Та лоза была бесплодной, но истинная виноградная лоза должна быть плодоносной и будет. Сам Господь достигнет этого, но с человеческой стороны плодоносность зависит от пребывания во Христе, отношения, которые верующие, как ветви, должны сохранять. Размышляя об этом образе, нам нужно обратить внимание на разницу, которая имеется между значением, объединением и общением со Христом. Целью этого образа является представить важную истину относительно общения со Христом, которое нужно развить. Объединение же со Христом предполагается, как видно из слов, «всякую у меня ветвь». Второй стих. Нигде, ни здесь, ни в другом месте Нового Завета никогда не утверждалось, что объединение со Христом являлось человеческой ответственностью или достижением. И не подразумевалось, что она даже может поддерживаться каким-либо человеческим достоинствами или стараниями. Быть во Христе является одной из самых высоких позиций, и это положение ясно провозглашено как результат крещения Духом Святым. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Пребывание во Христе означает непрерывное общение со Христом. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Иоанна 15, 10. Подобно, заповеди самого Господа находятся в его написанном слове. Поэтому, если он говорит, «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут», 7 стих, тогда найти его волю в его слове и исполнить эту волю становится несложной обязанностью христианина, если он будет пребывать во Христе. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. Заметки доктора Си Эй Скофельда о пребывании во Христе убедительные. Он говорит, «Пребывать во Христе является, с одной стороны, не иметь никакого известного греха, не осужденным и не исповеданным, не иметь никакого интереса, в котором бы он не участвовал, не вести жизнью, которую он не разделял бы. С другой стороны, пребывающий в нем приносит к нему все бремена, черпает от него необходимую мудрость, жизнь и силу. Это не непрекращающее сознание всего и его, но недопущение ничего в жизни, чтобы разделяло нас от него. Мы должны также отметить, что результаты пребывания во Христе указаны в Евангелии от Иоанна в 15 главе. Очищение. «Всякую у меня ведь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плоть очищает, чтобы более принесла плода». Второй стих. Эффектная молитва. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Седьмой стих. Небесная радость. «Сие сказал я вам, да радость моя вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Одиннадцатый стих. Пребывающий плод. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». 16 стих. Нет более важных свойств истинной христианской жизни, чем эти. Рост и совершенствование через дисциплину, неизмеримая сила в молитве, и та радость, которая является результатом непрерывного общения со Христом. Сравни 1 Иоанна, 1 главу, с 3 по 4 стих. И пребывающий плод для славы Божией. Плод, здесь видно, является произведением лозы, жизненные соки которой питают ветви. Без этого снабжения ничего ценного нельзя произвести. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Иоанна 15, глава 5 стих. Плод – произведение Духа Святого. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5, глава с 22 по 23 стих. Важной целью объединения со Христом является то, чтобы верующих мог принести плод Богу. Римлянам 7 глава 4 стих. Плодоносность верующего – самый важный фактор в Божьем плане и намерении для этого века. Церковь призывается из мира через свидетельство и служение членов тела Христова. Это служение святых теперь завершает тело. Эта истина подтверждается апостолом Павлом. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в миру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами колеблющимися, и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания себя в любви. Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих. И подобным образом, относительно истинной церкви, сказано о ней, прежде чем она была представлена своему Господу. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящий: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Откровение 19 глава 6 по 7 стих. Это не маленький признак достижения, что невеста приготовила себя. Образ лозы с ее ветвями, как изобразительное название церкви, определяет церковь как непрерывное общение верующего со своим Господом. Это общение, основанное на объединении его со Христом через Духа Святого, дарует ему силу, чтобы пребывать во Христе и черпать от него живительные соки плодотворной жизни, для эффектной молитвы, для свидетельства и для служения завершения тела Христова. Лоза и ветви разделяют общую жизнь. И это верно по отношению Христа и Церкви. Аминь.